Глава 12. Роман. Карина смотрит мне в глаза, и в них проявляется испуг. Неужели она действительно считает меня подлецом? Наглым, самоуверенным, не умеющим уважать других людей и способным путем шантажа принудить к близости. Но наблюдаю за ее реакцией и понимаю, она именно таким меня и считает. «Валевский, про совместную постель мы не договаривались», выдает девушка сквозь зубы, а из глаз летят самые настоящие молнии. Злится и даже не собирается этого скрывать, чем окончательно портит мое настроение. Итак, 2 дня срывал свое раздражение на подчиненных, постоянно думая о темноволосой красотке. Злился прежде всего на себя, за свое же дурацкое предложение, отрываясь ни на чем не повинных людях. Однако сейчас хорошее расположение духа после окончательно принятого решения катится вниз, как снежный ком, вызывая в груди бурю негодования. Значит, я все-таки противен ей, и она меня презирает. Как бы я сейчас ни пытался исправить ситуацию. А стоит ли это делать? И так ли мне важно мнение Карины на мой счет? Мысли мелькают одна за другой, но я стараюсь не зацикливаться на девушке, чей образ в последнее время меня преследует. Раз решил забить на нее, не стоит тратить время и стараться ей понравиться. У нас исключительно деловые отношения. И точка. Так вроде о совместной постели, делаю акцент на последнем слове, все еще держа себя в руках и не давая злости вырваться наружу. Но черт возьми, кто бы знал, чего мне это стоит. Я ничего не говорил. Приподнимаю обе брови вверх, наблюдая, как Карина немного теряется. И чтобы вогнать ее в краску окончательно, заканчиваю с победоносной улыбкой на лице, от которой самому почему-то становится тошно. «Я не планировал жить с тобой под одной крышей, если тебя это так беспокоит». «В смысле?» Как-то слишком быстро и довольно резко вырывается у Карины, а я в ответ продолжаю скалиться, играя роль самовлюбленного придурка. «Дело в том, что у меня в городе есть собственная квартира», начиная объяснять, чтобы она больше не придумывала всяких небылиц. Я давно не живу с родителями. Из пригорода неудобно добираться до работы, а с водителем я ездить не люблю. Замолкаю, глядя, как Карина воодушевляется на глазах, чем портит мне настроение окончательно. Значит, спать со мной в одной комнате ей противно, а не видеть меня 2 недели прямо в кайф. И ведь не включишь заднюю, расторгнув наш договор. Хотя в последнее время эта мысль посещает меня все чаще и чаще. Да и забить на девушку тоже, к сожалению, не получается. Прямо замкнутый круг какой-то, не иначе. Чувствую себя собакой на сене. Запер темноволосую красотку в 4 стенах, чтобы больше никто ее не видел. И сам с ней встречаться не хочу. Иначе соблазна затащить ее в постель не избежать. Я же не железный. Ведь обязательно сорвусь, наделав кучу глупостей, что в мои 29 уже непозволительно. А сразу не мог сказать, что не будешь мельтешить перед глазами. На лице Карины появляется подобие улыбки, а моя в ответ наоборот пропадает. Не мог, потому что изначально планировал все-таки помельтешить, даже несмотря на то, что добираться до офиса крайне неудобно. Утром еще терпимо, однако после тяжелого трудового дня плестись на другой конец географии нет абсолютно никакого желания. Разве что соблазн увидеть Карину, но я все-таки решил этого избежать. Сразу не мог. Отвечая сквозь зубы, озвучивая лишь часть своих мыслей. «Идем». резко разворачиваюсь на 180 градусов, все еще борясь с желанием снова дотронуться до девушки, и выхожу из кабинета. Если бы она не показывала всем своим видом, как ей противно лицезреть мою физиономию и как ее дико раздражает мое общество, я бы передумал и попробовал бы наладить с ней отношения, которые сам же и испортил. Я действительно этого хотел, а сейчас... Черт, как все сложно. Да и стоит ли усложнять еще больше? Меня в городе ждет покорная блондинка, готовая терпеть мой несносный характер, потакать моим капризам и не лезть в мои дела. Чем не идеальная кандидатура в жены? К тому же Ира – дочь делового партнера моего отца, и наши предки жаждут породниться с нашей помощью. Еще и внуков вместе понянчить. Каждый раз мне на это тонко намекают. И вновь образ Ирки почему-то меркнет перед строптивой, темноволосой красавицей, от которой в последнее время у меня лишь одна сплошная головная боль. И врачи, к сожалению, от этого еще не придумали лекарства. А жаль, сейчас бы оно пришлось весьма кстати. Все решено. Выбрасываю Карину из головы, забываю о ее существовании, а на годовщине у родителей делаю предложение Ирке. Пусть предки порадуются за своего единственного и горячо любимого сына. Мне несложно сделать им приятное. «Целых 10 комнат?» Голос моей спутницы вырывает меня из роя мыслей, куда я, сам того не планируя, погружаюсь, пока мы поднимаемся по лестнице на второй этаж. Останавливаюсь в самом начале, решив все-таки до конца изобразить роль гостеприимного хозяина. Первая по правой стороне – это родительская спальня. Нажимаю ручку и толкаю нужную дверь. «Кстати, окажешь мне огромную любезность». Поворачиваюсь лицом к Карине, которая чуть ли не впечатывается в меня после резкого торможения. «Если не забудешь, каждый день поливать цветочки моей любимой мамули. Там какая-то хитрая схема полива, я точно напортачу и нарвусь на гнев родительницы». «Сдурел?» Карина стучит пальцем по виску, задирая голову, чтобы заглянуть мне в глаза. «Я сроду ничего, кроме кактусов, не поливала. Откуда я знаю?» «Интернет тебе в помощь». Перебиваю ее пламенную речь, а после беру за плечи, разворачиваю и заставляю выйти в коридор, так как вся эта экскурсия по дому меня уже начинает напрягать. «Моя комната, теперь уже временно твоя спальня, последняя в левом ряду». Убираю руки с плеч девушки от греха подальше и первым двигаюсь в нужном направлении. «Располагайся». Открываю дверь, пропуская Карину вперед и наблюдая, как ее глаза округляются. Я вообще заметил, что дом ей нравится. Если бы она еще такими же восторженными глазами смотрела на меня, то я бы горы золотые свернул или луну с неба достал. Черт, опять эти глупые и никому не нужные мысли лезут мне в голову. Пора уже забить на свое временное увлечение и не думать постоянно о Карине. Ведь и ежу понятно, что ни к чему хорошему это не приведет, хоть и тянет меня к ней с огромной силой, сопротивляться которой становится все сложнее. И пока не поздно, нужно прекратить думать о девушке и свести к минимуму наше общение. «Уговорил», — машет рукой Карина и теперь уже улыбается по-настоящему. Без фальши, как большинство моих знакомых блондинок, включая ту же Ирку. Да, они вообще не умеют проявлять настоящих эмоций. Чего не скажешь о моей нынешней гостье. А самое главное, именно это качество мне в ней нравится больше всего. «Тогда я спокоен». Не могу сдержаться, чтобы не съязвить в ответ. И так нервы уже на пределе, не хватало еще поссориться с Кариной окончательно. Тут даже к гадалке не стоит ходить, чтобы понять, чем может закончиться наше противостояние. Спальня, большая кровать и симпатичная брюнетка рядом. По очереди перевожу взгляд с девушки на свое ложе, в глубине души борясь с искушением остаться. Стоит только руку протянуть, и Карина сдастся. Уверен на все сто, что сопротивляться не будет. Или все-таки будет? И я ей действительно противен? А может, у нее кто-то есть, что она так рьяно избегает моего общества? И этот кто-то точно не сдерживает своих эмоций, а также не контролирует своих желаний, чтобы дотронуться до девушки, обнять ее, поцеловать. «Валевский, с тобой все в порядке?» Слышу где-то вдалеке и понимаю, что в очередной раз ушел в себя. Да так глубоко, что все мои мытарства и чувства сейчас отражаются на моей же физиономии. А тот факт, что в глазах Карины небольшой испуг, то я точно чуть не выдал себя с потрохами. «Идем вниз, познакомлю с персоналом», — бухчу ей в ответ и первым покидаю спальню, чтобы глупые мысли больше не лезли в голову. «Вниз так вниз», — слышу бодрый голос моей спутницы за спиной и негромкие шаги. «Кстати, а сумку мою кто затащит на второй этаж?» «Охрана», — снова фыркаю ей в ответ, так и не поворачивая головы в ее сторону. Днем дежурит 4 человека, ночью 3. По всему периметру камеры, а также охранники по очереди каждые полчаса обходят дом. В спальне стоит стационарный телефон, в любое время можешь позвонить им, если тебе что-то понадобится. Произношу свою речь на автомате, пока мы спускаемся по лестнице на первый этаж. Надо поскорее закончить с этой долбанной экскурсией по дому и свалить отсюда, чтобы больше не поддаваться соблазну и не думать о Карине. Черт, как же она меня зацепила, эта несносная Голубева. Интересно, что такого необычного я в ней нашел, раз уже который день мысли о ней меня не отпускают? Прямо ведьма какая-то или шаманка. Такое чувство, что приворожила, но при этом не желает открыть передо мной свое сердце. И снова один и тот же риторический вопрос. «А оно мне надо?» Поворачивая немного голову в сторону, наблюдая, как девушка идет рядом. Простые джинсы, симпатичная кофточка, обычная легкая курточка и кроссовки. Невооруженным взглядом видно, что вещи явно не из дорогого бутика. Но при этом выглядит Карина намного эффектнее, чем куча крашеных стерв, которые не вылезают из салонов красоты, имея безлимитные кредитки. Конечно, с богатыми папами или мужьями легко тратить деньги на любые капризы, но все равно они сплошь фальшивые. Даже порой раздражающие до безумия. Чего не скажешь о темноволосой вредине, весело идущей рядом. Мы останавливаемся на пороге столовой, а из боковой двери появляется наша домработница. «Здравствуй, Рома!» Приветствует меня женщина, с интересом разглядывая мою спутницу. «Ты не предупредил, что приедешь?» «Тамара Павловна, знакомьтесь. Я в последнее время почему-то забываю об элементарных правилах приличия. А всему виной это несносная Голубева, рядом с которой сносят крышу и просто выключаются мозги. Это Карина, моя хорошая знакомая. Здрасте». Девушка улыбается и кивает легонько в знак приветствия. Однако нашу серьезную и порой даже строгую домработницу ничем не проймешь. «Очень приятно», произносит женщина в ответ. Правда, по ее лицу не скажешь, что она рада видеть симпатичную брюнетку в нашем доме. Но именно сейчас я не намерен никого уговаривать или переубеждать. Хозяин я в этом доме, в конце концов, или нет? Карина поживет здесь 2 недели. Продолжаю, как ни в чем не бывало. наблюдая, как глаза домработницы округляются. «В смысле, почему не предупредил? А родители в курсе?» Она не дает мне закончить мою речь, задавая вопросы один за другим. «Как же тяжело с этими женщинами, кто бы только знал!» «Но и без них тоже не сахар. Кто, как не они, станут клевать тебе мозг каждый день, даже не реагируя на наше ворчание? Однако стоит им улыбнуться, и мы таем, как снег в мае. А если еще разденутся?» «Нет», — отвечаю на последний вопрос, игнорируя два предыдущих и снова прогоняя ненужные мысли из головы. «И вас попрошу этого не делать. Дело в том, что Карина — аниматор и поможет мне организовать родителям сюрприз, когда они прилетят. Но жить здесь...» Не унимается Тамара Павловна, однако я ее резко перебиваю. По-другому не получится. Отрезаю, чтобы больше не слушать глупых вопросов. Времени мало, а работы много, так что Карина временно остается за хозяйку в нашем доме. «А ты?» Не унимается Тамара Павловна, сверля по очереди то меня, то мою спутницу не совсем дружелюбным взглядом. Я и так на взводе, еще и объяснять приходится, отвечая на бесконечные вопросы. Как же меня сегодня все достали! Я хочу поскорее отсюда свалить, что непонятного? «А я буду контролировать процесс из города», — фыркаю в ответ. «По-моему, в последнее время по-другому просто не получается общаться с женщинами». И поворачиваю голову в сторону Карины, на лице которой улыбки больше нет. Надеюсь, они поладят и не станут упражняться друг с другом в остроумии. Мне-то, по большому счету, плевать, но почему-то Карину обижать не хочется. Знать бы еще точно почему. «Завтрак у нас в 8, обед в 2, а ужин в 7», выдает Тамара Павловна, скривившись. «Попрошу вас, Карина, не опаздывать». Разворачивается и выходит из столовой, чем вызывает у нас с моей спутницей одновременный вздох облегчения. «Строгая», — произносит моя спутница, глядя мне в глаза. «Чувствую, что я ей не понравилась». «Не бери в голову», — машу рукой, после чего разворачиваюсь и направляюсь к выходу. «Жду тебя в офисе завтра со всеми предложениями. Тамара Павловна познакомит тебя с Иваном». Произношу на ходу, слыша, как девушка семенит следом. «Это наш водитель». Останавливаюсь возле порога и резко разворачиваюсь к Карине лицом. «Аккуратнее». Ловлю ее за талию, так как она врезается лбом прямо мне в подбородок и от неожиданности начинает заваливаться назад. Карина замирает в моих руках, а я почему-то не могу их убрать с ее талии. Такое чувство, что кто-то скотчем примотал или гирю повесил. Пальцы тяжелеют и начинают постепенно сжиматься вокруг талии Голубевой, притягивая ее к себе ближе. «Завтра не получится», — выдает девушка полушепотом, когда мое лицо медленно опускается, а глаза с жадностью впиваются в пухлые губы девушки. «Почему?» Я не узнаю свой голос, в котором появляются хриплые нотки, а губы медленно, но уверенно приближаются к намеченной цели. Прямо наваждение какое-то, не иначе, но такое сладкое и притягательное, что бороться с ним нет и ни сил, и ни желания. «Точно сейчас сорвусь».